Жили мы, как полудикие люди, на необитаемом острове. Продолжительное недоедание и в последние месяцы определенный, ничем не прикрытый голод вызывал в мозгу бредовые мысли о бегстве куда-нибудь в Европу, в Америку, куда-нибудь, лишь бы спасти себя и свою малую семью от приближавшегося призрака мучительной, голодной смерти. К тифу, холере и цинге прибавилась какая-то странная, врачами не раскрытая болезнь, возникшая на почве острого недоедания. Сильные головные боли валили голодного с ног, и после нескольких дней мучительной головной боли больного записывали в очередь в одну из братских могил кладбища. Такой исход болезни только радовал близких, так как во многих случаях головные боли кончались полным сумасшествием больного. И на улицах города часто попадались люди, блаженно улыбающиеся и мечтательно жевавшие ветку акации или какую-нибудь старую грязную тряпку. Власть ушла от всяких забот о кормлении населения, и жестоко и отчаянно расстреливая крестьян, обстреливая деревни орудийным огнем, а нередко и сжигая деревни до основания, выколачивала продовольственный налог для прокормления чекистов, членов коммунистической партии и армии. Преступления и кражи во всех советских учреждениях развелись до ужасов, подделывали подписи комиссаров, и путем соглашения с кассирами банка или учреждениями получали отказ миллионной суммы, подделывали ордера и выдавали имущество в виде мешков, мануфактуры, железа, гвоздей, крали из продовольственных складов сахар, муку, соль. Крали и сами комиссары-коммунисты, делая вид, что не замечают творящиеся во вверенных им учреждениях вакханалии, и частенько стали прибегать к помощи того или другого спеца для более тонкого и осторожного проведения дела. Всесильные главки устраивались проще. Заведовавший губернским земельным отделом Шаляхин выписывал из складов, своих складов, Харитоненко, заведовавшего тогда отделом социального обеспечения, 30 аршин лучшей мануфактуры, 6 пар белья, дюжину катушек ниток. Заведовавший губернским отделом здравоохранения врач-коммунист Козловский выписывал комиссару дороги усиленное питание, выдавая ему со складов по нескольку фунтов мяса, масла, десятков яиц, какао, шоколад и белую муку. А комиссар дороги присылал Козловскому домой десятки пудов дров и угля. Продовольственные учреждения, получая что-либо для населения, первым делом снабжали своих сотрудников пайком. И, проявляя в этом случае исключительную и небывалую в советских учреждениях честность, выплачивали своим сотрудникам задолженные ранее невыданные пайки. «Мне, товарищ, еще за февраль...» Кокетничая с коммунистом, щебетала машинистка, дочь недавнего крупного буржуя. И товарищ выдавал паек и за февраль, хотя дело происходило в мае или в июне. И в такие часы после занятий можно было встретить людей со счастливыми лицами, тащившими на плечах или в специально приспособленных повозочках мешки муки, кульки сахару, банки керосину, десяток селедок, несколько фунтов соли, свечей, десяток коробок спичек, а ответственные спецы и товарищи-коммунисты для доставки своих пайков домой прибегали к помощи лошадей. Население оставалось при карточках, а чтобы было какое-нибудь развлечение, продовольственные организации объявляли белые карточки недействительными, выдавая взамен белых голубые. Неделями стояли голодные дети, женщины и старики в очередях по обмену карточек только для того, чтобы через месяц подчиниться новому приказу и стать в новую очередь по обмену голубых карточек на белые. Мир с Польшей был давно подписан, никаких внешних фронтов не было, и только крестьянство на Украине кровью комиссаров и коммунистов заливало свое стихийное негодование и возмущение властью красных. Ленин бросил толпе этих полусумасшедших и истеричных коммунистов новый лозунг — товарообмен. И голодавшие мелкие коммунисты с энтузиазмом бросились на постижение нового учения великого Ильича. Потом голодной массе коммунистов ловко подсунули принципиальные разногласия по профессиональному вопросу между Лениным и Троцким, и новая волна горячих митингов, докладов и рефератов отвлекла больные умы коммунистов от самого страшного и ничем не поправимого голода. Когда появились на заборах воззвания организовавшегося в Москве Общественного комитета помощи голодающим, никто не сомневался в том, что это новая ловушка еще сохранившихся в России общественных сил окончится печально для всех участников комитета, взявшего на себя непосильную работу по борьбе с голодом. Подписи под воззваниями графини Толстой, Кишкина, Прокоповича, Щепкина и само воззвание, составленное не в таких грубых тонах, какими дышал призыв брусиловской кампании генералов, ни в ком не вызвало сомнений в искренности благих человеческих стремлений общественников. Но творившаяся кругом советская вакханалия, царивший произвол и беспредельная разнузданность носителей власти на местах в умах интеллигенции с первых же дней вызывали досадливое недоумение в том смысле, что этим людям долга, чести и ума не следовало бы связываться с большевиками, которые из фамилий носителей русской общественности создадут для всего какую-нибудь новую обманную игру. В успех дела, которому вызвался служить комитет, никто не верил, так как была твердая убежденность в том, что большевики созданием этого преследуют не цели борьбы с голодом, а какие-то свои коммунистические задачи. И когда вскоре появились сообщения о трениях комитета с большевиками, а потом о разгоне и об аресте некоторых членов комитета, многие раздраженно говорили: так им и надо. Пусть не играют в общественность с каторжанами, ворами и убийцами. И память об общественном комитете канула в вечность. Была объявлена мобилизация журналистов для посылки на газетную работу в Ташкент и Самарканд. Не знаю, имела ли эта мобилизация прямой целью развитие коммунистического печатного слова в том крае, или ее целью было избавиться от бывших журналистов, не пошедших в большевистские газеты, но во всяком случае мне угрожала принудительная высылка в далекий край, и от этой высылки надо было спастись во что бы то ни стало. Помог один из друзей, оставшийся беспартийным. Но благодаря своей исключительной ловкости и приспособляемости, сумевший занять у большевиков пост главноуполномоченного по распределению металла на Дону, Кубани и Украине. Проданные остатки мебели, альбомы художественного театра, цинковая ванна, железная печка, безделушки, статуэтки дали мне сумму, достаточную для двухнедельного существования. Получив от главноуполномоченного колоссальный мандат разъездного представителя, мне удалось на виду у всех шипевших вокруг меня красных журналистов легально вырваться из города. В Курске поезд стоял 8 часов, и никто не решался выйти из вагона, опасаясь встречи с каким-нибудь начальством, которое придерется к документам и снимет с поезда. До Москвы мы плелись 6 дней, и на Рогожской заставе поезд выбросил всех тех, которые с такой поразительной выносливостью провели почти неделю в грязном, душном и вонючем вагоне, без горячей воды, без мыла, без сна, а нередко и без пищи. Купленные мною в Харькове 2 фунта черного хлеба, в последнем их крошечном сухарике, были мною жадно проглочены по пути с Рогожской заставы на Большую Дмитровку. Та же Москва-река, спокойно отражающая мягкие лучи раннего утреннего солнца. Тот же лес крестов, тянущихся к небу. Та же бойкая и оживленная театральная площадь. А сама-то Москва не та. И люди ходят по ней не те, а какие-то новые, стремительные, кричащие, чуждые спокойствию дремлющей Москвы-реки, величию мрачных стен Кремля и всей недавней московской медлительности. По Тверской с пением какой-то революционной песни на каком-то гортанном и хрипящем языке, потрясая красными знаменами, почти бегом проносится толпа подростков из Коммунистического союза молодежи. Со всех углов назойливо лезут в глаза, как недавние шустовские коньяки, конские головы с краткими надписями «Здесь продается конина». Величавым, печальным и мрачным гигантом одинок стоит храм Христа Спасителя, навевая величавые воспоминания о силе, могуществе и красоте большой и великой России. На заборах, стенах домов всюду коммунистические надписи. Давно нет Деникина, бесследно погиб Юденич, а вот тебе с забора, надрываясь, кричит футуристически нарисованный человек. Все на палача Деникина! Да здравствует Красная Москва! Да здравствует Красный Кремль! И тут же из-за угла олеповатый исписанный забор. Смерть польской шляхте! Ура Красной Варшаве! И старым, давно забытым звучит призыв на стене какого-то гиганта дома. Донбасс, кочегарка, мировой революции! Все на защиту Донбасса! А рядом выдержки из коммунистических изречений. На развалинах старого построим новые. Мечом! Не меч! А мир несем мы миру. Кто не работает, тот не ест. Нахально выкрикивает какой-то оборвыш, прикрепленный к забору кистью советского футуриста, предательски напоминая о голоде, так изнуряющем мозг. Удивило меня очень то, что из Москвы в Минск и обратно ежедневно курсируют по 3 поезда, приходящие и отходящие минута в минуту по расписанию. Чистый и просторный Александровский вокзал был разукрашен портретами Ленина, Троцкого, Маркса, Бухарина, Зиновьева, Луначарского. Швейцар в ливрее с блестящими пуговицами, носильщики с медными бляхами номерами на белых фартуках, вода, свободно льющаяся из всех водопроводных кранов, электрические лампы, дававшие свет, парикмахерская при уборной вокзала — все как будто так, как было. Но тут же, недалеко от площади, группа людей, говоривших на разных языках, но только не на русском, с ружьями наперевес, проделывая какие-то ружейные приемы, и, закончив учение, на непонятном языке огласила площадь звуками интернационала. Швейцар, узнав о моем намерении пробраться в Минск, доверчиво и намекающе улыбнулся, и, взглянув на оравшую интернационал-группу, обратился ко мне. — Сколько их тут по Москве бродит? Господи! И откуда нехристи столько в Москве-то? Никак уже не додумаюсь. День-деньско, и в дождь, и в мороз, горланят да поют. А все-то здоровые, сытые. Сапоги-то какие! Прошу посмотреть. Мальчики были действительно хоть куда. Рослые, крепкие, все в новом, по-военному одетые, они твердо шагали по мостовой, и по звучности голосов видно было, что для них пайка не существует, а кормежка идет вовсю на славу Зиновьевского интернационала. Сравнительно за небольшую сумму я был взят в служебный вагон отходящего в в послеобеденное время на Минск поезда с гарантией быть доставленным в город без всяких документов, пропусков и мандатов. На вторые сутки, ровно в 8 часов утра, поезд остановился у разрушенного во время войны поляками Минского вокзала. А около 9 часов я жадно пил какую-то мутную горячую жидкость — кофе с сахарином. И возле меня назойливо вертелся какой-то неопределенных лет человек, пытавшийся под разными предлогами со мной заговорить. Чтобы помочь ему, я первый обратился к нему и уверенным тоном спросил: «Скажите, товарищ, где здесь помещается портком?» Но вместо ответа он, щуря глаза, улыбнулся и, приблизившись ко мне, произнес: «Вы разве коммунист?» И, выдержав короткую паузу, сказал: «Я уже вижу, какой вы коммунист». И знакомство завязалось. Долго водил он меня по узеньким кривым улицам уютного Минска, рассказывая о том, сколько он уже имел таких коммунистов, как я, как все эти коммунисты очень любят советскую власть, но все они стремятся жить не в самом Минске, а так верст на 40 подальше. И тоном опытного ловца, угадывающего материал для обработки, он на ходу, как бы невзначай, спросил: «Если и вы хотите поселиться за Минском, так я вас познакомлю с одним моим знакомым, который...» Я его не дослушал. На стене деревянной лавки, прибитой мелкими гвоздями, висел список фамилий, над которыми крупно выделялись слова: «Кого карает ЧК?» На ходу глазом схватил я цифру 46. Мой спутник потянул меня за собой и, оглянувшись назад, скороговоркой проговорил: «У нас здесь это не новость. Список меняется каждый день, но если увидят, что вы список читаете, то вас могут взять в ЧК и долго будут допрашивать о том, кого вы в списках ищете. Они все говорят, что если среди ваших знакомых нет врагов советской власти, то вам незачем интересоваться этими списками. А если вы интересуетесь и читаете списки, то кто-нибудь из ваших близких, родных или знакомых, или вы сами думаете попасть в эти списки. Так мы все, минчане, так списки эти и не читаем. Расстреливают, — со вздохом добавил он, — каждый день по нескольку десятков человек». После 3-дневных разговоров с новым знакомым на разные темы, он сам как-то открыто и просто затронул то, что для меня казалось невозможным, страшным и жутким. — Хорошо. С первых же моих слов согласился он. — Я вижу, что вы человек небогатый. Ну, даже не то, что небогатый, а просто бедный. Вы только возьмите у меня это письмо, и как только переедете туда... отправьте по адресу в Америку. Мне ночью снилось, что вы это исполните. И дайте мне все ваши бумаги, и вы будете там. Петры не помешают, и если у вас есть 10 штук, дайте, хуже не будет. Когда темной ночью наш беженский поезд тихо двигался от Минска к польской границе, как-то не верилось, что скоро списки расстрелянных и все советские кошмары останутся позади. Мозг не принимал того, что не будет ЧК, не будет расстрелов, не будет разнузданного кровавого хамства и кровью залитых подвалов. И когда на самой польской границе поезд был остановлен, и было приказано всем выйти из вагонов, захватив с собой вещи, я решил, что вот тут-то и конец. Вот тут-то и отведут в стоящий неподалеку молодой сосновый лес, поставят к прямой сосне и скажут: «В Польшу захотел, бежать вздумал, к Савенкову, к Пилсудскому, к врагам коммунистической республики, так вот тебе!» И наган быстро сделает свое кровавое дело. Но нервы и мозг слишком разыгрались. Нас выстроили в ряд и потребовали документы. У всего поезда были одинаковые документы, выданные белорусским глав Эваком. Проверка документов прошла довольно гладко. Приступили к обыску и проверке вещей. — Валюта есть? — спросил меня один из чекистов. Я, стараясь быть спокойным, вынул и показал ему все, что у меня было — 8000 советских рублей. Он как-то кисло улыбнулся и сказал, — Чем же вы будете жить в Польше? Ведь на 8000 вы и здесь умрете с голоду, а в Польше это даже не 8 марок. И, секунду помолчав, он прищурил глаза и, хитро улыбаясь, приниженным голосом сказал, — Караты везете? И, не дав мне произнести ни одного звука, бросил, — Следуйте за мной. В голове зашумел какой-то страшный вихрь. Ноги подкашивались, и хотя у меня не только каратов, но и лишней рубахи не было, я в смертельном страхе поплелся за чекистом. В небольшой комнатке я увидел несколько голых мужчин, и сразу стало как-то легче. Значит, — успокаивала нервно трепетавшая мысль, — не тебя как убегающего, не тебя как саботажника, не тебя по телеграфному распоряжению, а еще каких-то людей, еще каких-то обреченных. А неужели же расстрел? Но чекисты, заставив меня раздеться до нога, потребовали у меня все мое белье, платье, ботинки, и я остался совершенно без ничего. Только час спустя сердитый красноармеец швырнул мне какую-то кучу тряпок, среди которых я узнал свой пиджак, распоротый по всем швам, свои брюки, перенесшие тяжелую хирургическую операцию, и ботинки, на которых безжизненно свисали совершенно оторванные подметки и каблуки, кое-как привязанные веревкой. Чекисты искали караты. Напялив на себя выданную мне рвань, я быстро выбежал из маленькой душной комнаты и услышал торопливые возгласы красноармейцев и чекистов. — Эй вы, гады контрреволюционные, скорее садитесь в вагоны, сейчас к Пилсудскому повезем. Все бросились к вагонам, торопливо бросая в вагоны мешки с вещами. Паровоз глухо свистнул, и поезд медленно тронулся. Двери и окна вагонов были наглухо закрыты. Медленно, черепашьим шагом, тянулся паровоз, жуткие сумерки пугающе проникли в вагон, сдерживая дыхание. Сидели люди и не верили, что еще час, еще два, и все страшное, умом непостижимое, останется позади. В тягучем ползании вагонов чувствовалось нежелание красного кошмара выпустить живыми из своих лап несколько сот человек. Вагоны все же ползли. Расстояние все уменьшалось, и кошмарные мысли прервал сильный толчок вагонов. Поезд остановился. — Выходи! — раздались в темноте ночи громкие крики. У самой польской границы с поезда сошли все красноармейцы и чекисты, и через границу поезд двинулся с машинистом и комендантом поезда. Мелькнул перед глазами в свете слабо освещенного окна красноармеец с винтовкой, и какие-то размеренные, настойчивые и густые стуки приближались к слуху. Все громче и слышнее становились стуки. Вдали показались яркие огоньки, и мимо вагона проскользнула электрическая станция, в которой задорно и бойко работал мотор. Жизнь! Закипело в мозгу. «Спасены!» — восторженным эхом пронеслось по вагонам. И обильно полились слезы, как бы смывая недавние ужасы, кошмары и страдания. Берлин, 20 июля 1922 года.